Очень крепко умели жать руку эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом, которого все называли капитаном, и надсадно просипел. «Садитесь со мной, довезу. Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то общежитие. Что у вас тут есть для приезжих?» «Довезу куда надо», — просипел капитан и протянул мечетному шапку и меховую куртку. «Оденьтесь. Арктика старуха серьезная, шутка не любит». «Но у вас же у самого...» «Я не новичок. Я с Арктикой на «ты». Я здешний аборигенец», — сипел капитан. «Аборигенец, аборигенец», — смеялся Трофимов, с трудом втиснувшийся в тот же вездеход. «У этого аборигенца судьба такая, какую и Джеку Лондону не доводилось описывать». «Куда?» — спросил шофер. Молодой парень со смуглым плоским лицом и узкими раскосыми глазами. «К Цишевскому, Ваня, к Цишевскому!» «Мне бы в гостиницу, если, конечно, по пути», — деликатно попросил мечетный. «К Цишевскому!» Даже не поглядев на него, повторил свое приказание капитан. Они с Трофимовым оживленно разговаривали о каких-то непонятных мечетному вещах, о ледовой обстановке, о ледоломе, который вот-вот может начаться на основных руслах дельты, обсуждали весенние прогнозы погоды. Мечетный в разговоре участия не принимал. Он наклонился к слюдяному окошку машины и смотрел на странный непривычный пейзаж. Вездеход шел на большой скорости по прочной снежной дороге, едва различимой на целине. Обогнали тех, кого Трофимов назвал «бичи». Они цепочкой тянулись по этой едва видимой тропе. Впереди шел парень с транзистором под мышкой. Приемник оглушительно ревел, возмущая снежную тишину Арктики. «Раньше-то с гармошкой ходили, а теперь вон электроника». Надсадно прохрипел капитан и скомандовал шоферу. «Ваня, притормози!» Высунувшись, он крикнул ребятам. «Давайте-ка прямо в порт, к Щербакову!» «А какие деньги платить будешь, начальник?» «Хорошие деньги. Советский рубль». «Сирот не обидите?» «Что же вы, меня не знаете?» «Знаем, знаем. А как у вас насчет поживать?» «С голоду не помрете». «А выпить?» «До начала навигации хватит». «Трогай, Ваня». Капитан усмехнулся. «Слетаются гуси-лебеди. Работать умеют, а вот настоящего пролетариата из них никак не сделаю. Сплошные пережитки». Поселок, который мечетный представлял себе как скопление Яранг, показался настоящим, хотя и своеобразным городком. Двухэтажные бревенчатые дома стояли как бы на цыпочках, приподнятые над землей. «Вечная мерзлота», — догадался мечетный. На снежной равнине тренировалась футбольная команда. Обычно тренировалась, как, скажем, в Москве или в Киеве. Но футболки и трусы игроков были надеты поверх лыжных костюмов, а вратарь топтался у ворот в мягких собачьих унтах. Из большого и тоже приподнятого над землей на сваях здания выплеснуло на улицу детвора. Мальчишки, как все мальчишки на земле, шумели, толкались, радуясь окончанию школьного дня. На большинстве были шубки, раскрасневшиеся от мороза лица выглядывали из меховых пушистых капюшонов. На перекрестке стоял милиционер, у которого поверх мундира была наброшена даха. «К Цишевскому, Ваня, не забыл?» — напомнил капитан, отрываясь от спора о ледовой обстановке этой весны. «Александр Федорович, мне бы лучше прямо в райком», — попросил мечетный, еще в Москве решивший начать поиски с районного комитета партии. «А сейчас там только разве дежурный? Все в тундре. Весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал на оленей». «Но мне надо устроиться с ночлегом». «На ночлег я вас сейчас и отвезу. Хороший ночлег, можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет. Не бросим, не бросим. В высоких широтах людей бросать не принято. Должно быть, Трофимов уже успел рассказать капитану о цели путешествия Мечетного. Во всяком случае, этот загорелый, сиплоголосый моряк явно проникся к нему симпатией и интересом. Заполярный городок напоминал Мечетному молодые городки, рождавшиеся в последние годы во множестве в его родных краях. Да и город, где он теперь жил, город с высокими домами, троллейбусом, торговым центром и всякими учреждениями, приличествующими каждому новому советскому поселению, 5 лет назад был таким же, как этот. Стандартные рубленные двухэтажные дома, улицы, едва намеченные строем этих домов, и, конечно же, огромная пустынная площадь, которую обступали такие же деревянные здания размером побольше: райком, райисполком, универмаг, книжный магазин, клуб, школа. Но в отличие от своих уральских сверстников, прочно стоявших на земле, заполярный городок этот был весь как бы на ходулях, и все коммунальные коммуникации, водопровод, канализация, газ тянулись над землей на деревянных стойках, окутанные войлочными кожухами. Машина остановилась около одного из таких стандартных домов. «А Цишевский когда отбыл?» — спросил Трофимов, мягко вываливаясь из машины и разминаясь с дороги. «Недели две назад», — просипел капитан, поправляя на голове свою морскую фуражку. «С семьей?» «Ну, конечно, с женой и детишками. У него полярный 2-месячный отпуск». «И куда же?» «Да куда-то на юг. На Кавказ, в Сочи или Гагру. Теплой водичкой кости отпаривать. А то, что мы к нему без спросу, ничего?» «У нас, Александр Федорович, порядок прежний». Вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Капитан приподнялся на носки, откуда-то сверху из щели в бревнах извлек ключ и отпер дверь. «Ну, как говорится, милости прошу от имени Цишевского». Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью. На столе под торшером лежала записка: «В холодильнике кое-что есть, не стесняйтесь, радиолы прошу не баловаться». «Ну вот мы и дома», — сказал Трофимов, стаскивая в прихожей свои полярные доспехи, бушлат, ушанку и унты. «Здорово замерзли». «Ничего, сейчас согреемся». Он вышел, и сразу же электрическая печка, стоявшая в комнате, которая, вероятно, служила гостиной, стала интенсивно источать тепло. «Как же это, без хозяев? Вроде бы и не полагается». Мечетный все еще нерешительно топтался в прихожей. «Вы где?» «В Арктике. Тут свои законы. Читали у Джека Лондона, как всякие там золотишники останавливались в попутных хижинах, где для них всегда были припасены дрова. Дров-то, видно, Цишевский не запас. Электричество электричеством, а за дровами сходить придется. Это мы сейчас и сделаем». Но в дверях Трофимов столкнулся с маленькой женщиной в пестром байковом халатике. «Александр Федорович, вы!» — радостно воскликнула она. «А я слышу, у Цишевских ходят. Думаю, кто бы это такое пожаловал? Они уехали». «Знаю, знаю, Зоенька, знаю. Мне в Ленинград звонили, приказали вам кланяться. А это вот Владимир Ануфриевич Мечетный. Прилетел к нам судьбу искать». «Вам тут ничего не нужно?» «Нет-нет, спасибо, не беспокойтесь. Здесь все на ходу. Закуска есть, а штопор и все, что к нему положено, с собой возим». «Только если дрова сожжете, чур опять наколите». «Непременно, а как же? Законы Арктики не забыты». Маленькая женщина исчезла за дверью. «Кто такая?» — спросил Мечетный. Голос этой женщины своими инфантильными интонациями напомнил ему Анютин. «Соседка. Жена механика с электростанции. Учительница». Трофимов принес несколько охапок дров, ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди. Полированный стол был тщательно застелен газетами. Квартира без хозяев, стол, накрытый газетами, поллитровка, извлеченная из рюкзака и тут же вспотевшая на столе, все это напомнило мечетному безыскусные гостевания в чужих квартирах, оставленных хозяевами во фронтовой полосе, и мысли его снова вернулись к Анюте. Она была где-то здесь, недалеко, рядом. От нее отделяли всего несколько часов езды. Хотелось, очень хотелось говорить об Анюте, порасспросить о ее житье-бытие. Но полярники были увлечены своими делами, своими новостями, своими заботами, и просто неудобно было их перебивать. После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал сам: «Слышали, слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах они писали. Действительно лихая баба. Школьников из ледяной полыньи вытащила». «Вы ее знаете?» — заволновался мечетный, бросая на моряка благодарный взгляд. «Знать не знаю, но наслышан. Они, геологи, тут уже второй сезон копаются, и что-то такое неназываемое, но весьма полезное нашли». «А что в газетах писали?» «Да уж и не помню подробностей. Признаюсь, читал рассеянно. В эти дни у меня горячка на пристанях была. В самый ледостав это случилось». «Уж потерпите как-нибудь. А завтра утром Ваня вас в рыбачий доставит. Все и узнаете». Трофимов зевнул, потянулся так, что затрещали кости, пошуровал в печке угли, закрыл трубу и, извинившись, направился в другую комнату. «Пора и на покой. Глухая ночь на дворе», — сказал он, открывая дверь, хотя в окно все так же светило белесое малокровное солнце. Только светило теперь в окно с другой стороны комнаты. Через минуту из спальни донесся богатырский храп. А моряк задавал вопросы, поощряя мечетного к разговору. «Не надоел я вам?» — спросил мечетный. «Нет-нет, что вы! Так вы и не знаете, какова собой-то была эта ваша Анюта! Как же это все так?» «Так я ее видел только на фронте, но, признаться, не обращал на нее внимания. Вот и не запомнил». «Увидите, может, и не узнаете». «Все может быть. Все может быть». «Да, ситуация. Я бы и сам с вами поехал. Очень захотелось мне ее повидать. Да нельзя отлучаться. Лед уже поголубел, вот-вот тронется. Работа и не в проворот». «Давно вы здесь?» «Давненько. После войны. Воевал на севере. С флота сюда и пришел. Здесь он теперь, мой дом». «И на большую землю, как здесь у вас говорят, не ездите?» «Не к кому ездить». «Вы женаты?» «Да как вам сказать?» И, отвечая на откровенность откровенностью, сиплоголосый этот человек рассказал мечетному свою историю. Демобилизовавшись, вернулся в Мурманск к жене, ютившейся в довоенной маленькой комнатке. Завербовался в Арктику подкопить на домашнюю обстановку, на покупку кооперативной квартиры, поднакопил, квартиру купил и обставил. Казалось бы, что еще? Но вдруг заболел болезнью, считавшейся неизлечимой. Почти лишился голоса. Врачи только вздыхали, давали уклончивые ответы, предписывали строгий режим, покой. А тут весна. Началась полярная навигация, пора, когда истинных полярников неудержимо тянет в высокие широты. Не стерпел, плюнул на предписание врачей и уехал вот в этот самый город. И, как это ни странно, к удивлению медиков, то ли полярный пронзительный морозный воздух, то ли нелегкое существование не вылечили, конечно, а приостановили болезнь. Только голос вот не вернулся. И теперь который год здесь работает, командует большими делами, сипит, конечно, как паршивый гудок на старом катере. Но ведь ему не петь арии Ленского, а для общения с портовым народом сипение не помеха. Даже помогает в разговорах с такими вот молодцами, как ваши сегодняшние спутники. А как же семья? Жена, дети? Тут с вами? А семьи нет. Моряк сидел, задумчиво постукивая ногтями пальцев по крышке стола. Жена мне сказала: «Всю войну я была хорошей солдаткой, а в мирное время не желаю, не выдержу». Я на нее не в обиде, понимаю. Не каждая женщина такое выдержит. Моряк встал, надел свою фуражку, темную форменную шинель. Ну, вот и я вам свое рассказал. Поздно. Вернее, рано. 3 утра. Увидите свою Анюту. Передайте ей привет от старого кадрового бобыля. Ложитесь-ка спать. Я сейчас вам окно зашторю. 3 утра. А за окном все так же светло. За окном жил день, круглосуточный весенний день Арктики.